37. Итак, древние стремились хорошо говорить, побуждаемые к этому не менее честолюбием, чем сопряженными с красноречием выгодами. Никто не хотел числиться среди скорее нуждающихся в защите, чем среди оказывающих ее. Утрачивать на пользу другому унаследованные от предков связи, смотри примечание 72, и либо вовсе не добиваться избрания на почетные должности, как бы признаваясь тем самым вленности и непригодности к ним, либо, добившись их, плохо справляться с ними. Примечание 72. То есть клиентуру в адвокатской практике. Конец примечания. Не знаю, приходилось ли вам держать в руках те сочинения древних, которые и поныне хранятся в библиотеках любителей старины, а в наши дни с особенным усердием собираются муцианом. Им подобрано и уже издано, насколько я знаю, 11 книг судебных речей и 3 книги посланий. Примечание 73. Эти сборники до нас не дошли. Конец примечания. Из этих сочинений нетрудно понять, что Гней Помпей и Марк Красс возвысились, опираясь не только на войско и силу оружия, но также и на свои дарования и красноречие, что Лентуллы и Метеллы и Лукулы и Курионы и вся остальная когорта прославленных мужей древности отдавали занятию им много труда и старания, и что никто в те времена не мог достигнуть большего могущества, не обладая хотя бы некоторым красноречием. К этому присоединялись и занимаемое подсудимыми видное положение, и значительность судебных процессов, что само по себе тоже много дает красноречию, ибо большая разница, предстоит ли тебе говорить о краже, о формуле, об интердикте, смотри примечание 74, или о подкупе избирателей на народном собрании, об ограблении союзников, об умерщвлении римских граждан, смотри примечание 75. Примечание 74. Так называлось в римском судопроизводстве предварительное определение, выносимое судьей, претором, впредь до окончательного решения дела на судебном разбирательстве, например, интердикт об охране спорной собственности и тому подобное. Примечание 75. По Порциеву закону воспрещалось казнить или подвергать бичеванию римских граждан. Должностные лица, повинные в нарушении этого закона, могли быть привлечены и порою привлекались к суду. Конец примечаний. Конечно, было бы лучше, если бы преступления этого рода никогда не происходили, и наилучшим следует признать такое государственное устройство, при котором подобное вообще не случается. Но поскольку они все-таки происходят, красноречие извлекает из них необходимую для него пищу. Ведь в зависимости от важности дела возрастает мощь дарования, и никто не может выступить с блестящей и яркой речью, пока не возьмется за способный вдохновить на нее судебный процесс. Демосфена, я полагаю, прославили не те речи, что он произнес против своих опекунов, смотри примечание 76, и знаменитым оратором делают Цицерона не его выступления в защиту Публия Квинктия и Лициния Архия. Настоящую славу принесли ему речи против Кателины, смотри примечание 77, в защиту Милона, против Верреса, смотри примечание 78, и Антония, смотри примечание 79. Примечание 76. В 364 году до нашей эры Демосфен произнес в суде 5 речей против недобросовестных опекунов, присвоивших большую часть оставленного ему и его сестре наследства, и выиграл этот процесс. Примечание 77. Против Кателины Цицерон в 63 году до нашей эры произнес 4 речи. Примечание 78. Против Верреса Цицероном в 70 году до нашей эры было написано 7 речей. Примечание 79. Речи Цицерона против Антония, всего 14, называемые также филиппиками, относятся к 44-43 годам до нашей эры. Конец примечаний. Я указываю на это отнюдь не с намерением утверждать, что государству стоит терпеть дурных граждан, дабы ораторы находили для себя обильную пищу, и им было о чем говорить. Но ради того, чтобы мы хорошо помнили, о чем я не перестаю повторять, какой вопрос мы разбираем, и знали, что нас занимает предмет, для которого наиболее благоприятны смутные и беспокойные времена. Кому неизвестно, что полезнее и лучше наслаждаться благами мира, чем выносить невзгоды войны. Тем не менее, хорошие войны порождаются главным образом войнами, а не миром. То же и с красноречием, ибо чем чаще оно, так сказать, скрещивает оружие, тем больше ударов наносит и получает, тем более сильных противников и более ожесточенные схватки само для себя избирает, тем возвышеннее и внушительнее становится и прославленное этими битвами вырастает в глазах людей, устроенных природою таким образом, что, находясь в безопасности, они любят следить за опасностями, угрожающими другому. Страница 400.